житие преподобного оптинского старца Илариона. Преподобный Иларион, в миру Родион Никитич Пономарев, родился в пасхальную ночь с 8 на 9 апреля 1805 года в семье Никиты Филимоновича и Ефимии Никифоровны Пономаревых. Его отец был благочестивым человеком и известным в округе портным. Впоследствии, вслед за сыном, он принял монашество в Оптиной пустыне с именем Нифонт, трудился на скитской пасеке и скончался в 1849 году. Детство и юность Родиона прошли в родительском доме в городе Новохоперске. Мать Родиона предрекала отроку еще в 7-летнем возрасте будущее монашество, да и сам он еще с детства чувствовал в себе стремление стать монахом. Обучаясь у отца портновскому ремеслу, он думал, что в монастыре ему пригодится эта профессия. Будучи 24 лет от роду, Родион переехал вместе с родителями в Саратов, где провел 9 лет жизни. Будучи ревнителем благочестия, он неотступно следовал уставам православной церкви и отечески наблюдал за нравственностью и неуклонным исполнением христианских обязанностей рабочими своей артели. Родион обучил их церковному пению и чтению. В воскресные и праздничные дни вся артель непременно бывала в церкви на всенощной и обедне. Был он чрезвычайно мягок, кроток и миролюбив. На рабочих действовал не угрозами и наказаниями, а увещеванием. Саратов в это время был наводнен множеством раскольников различного толка. Родион начал вести с ними беседы о вере и успешно возвращал многих в лоно православной матери церкви. Постепенно созревала в нем решимость оставить мир и вступить на путь монашества. Часть 1837 года и весь 1938 год проводит он в паломнических поездках по монастырям России. Посетив многие обители, он успокоился духом в Козельской Оптиной пустыне, обретя то, что искал – духоносных старцев Льва и Макария. Так, на 34-м году жизни, 13 марта 1839 года, он был определен на жительство в Предтеченский скит, в келью по соседству с кельей бывшего валаамского игумена отца Варлаама, оказавшего благодетельное влияние на будущего старца. Исповедовался он у преподобного Макария, а на откровение помыслов ежедневно ходил в монастырь к старцу Льву, до самой кончины которого получал он уроки смирения, любви и кротости. После назначения в 1839 году преподобного Макария скитоначальником, Родион был избранным в келейники и пострижен в мантию с именем Иларион. На этом послушании он пробыл в течение 20 лет до дня блаженной кончины старца Макария в 1860 году. С принятием на себя должности келейника отец Иларион предпринял трудный подвиг очищения своего сердца от самолюбия, самомнения и прочих страстей, подъяв спасительный крест полного послушания старцу и предав и волю, и помышление в полное его подчинение. Было у преподобного Илариона послушание, садоводство и цветоводство. Занимался он также уходом за пчелами, разведением рыбы, ложечным рукоделием. В последние дни своей жизни старец Макарий многих своих духовных чад передал отцу Илариону, ставшему в 1857 году иеромонахом. Это было началом его духовнического пути, облагодатствованного переемственностью старчества. По кончине преподобного Макария руководству отца Илариона предали себя Белевская игуменья Павлина с сестрами обители, несколько ближайших учениц покойного старца, сестры Севского монастыря, Великолудская игуменья Палладия с сестрами, Каширская мать Макария с сестрами, Великоустюжская игуменья Низарета с сестрами и многие иные. В 1863 году на преподобного было возложено новое послушание. Он был назначен начальником скита и общим духовником обители. Истинным пастырем добрым был преподобный старец Иларион. Верность и любовь к милосердному Спасителю нашему Господу Иисусу Христу, самоотверженное следование по пути евангельских заповедей Его сделали сердце смиренного старца вместилищем многих даров Духа Святого, которые в изобилии изливались на прибегавших к его помощи. Наряду с благодатным даром духовного рассуждения преподобный Иларион имел дар прозорливости, был мужем учительным, ведущим истинно подвижническую жизнь. Любовь его к страждущим была безгранична. Батюшка входил во все нужды духовных чад своим всецелым самопожертвованием ради спасения ближних, личным примером уча посомых. Знание сердца человеческого было у него такое, что нельзя было не изумляться. При занятиях с братством обители у старца не было отказа никому и из мирских посетителей. Горя любовью к святой вере православной, старец каждого приезжающего в обитель неверного или раскольника вразумлял и обращал к матери нашей православной церкви. Однако не только почитание и любовь выпадали на его долю, но иногда и хулу, и клевету приходилось терпеть преподобному. Но все это он переносил с великим смирением и снисхождением ко всем немощим людским. В 1870 году здоровье старца ухудшилось, но несмотря на это он посещал все богослужения. 4 марта 1872 года, в субботу Великого Поста, старец служил последнюю литургию. В воскресенье 5 марта он слег окончательно, а 9 марта был пострижен в схиму с сохранением имени Иларион. За 4 недели преподобный предсказал день своей кончины. 18 сентября по старому или 1 октября по новому стилю 1873 года, причастившись святых тайн, старец мирно почил о Господе в полном сознании и памяти. Всем сердцем, всей душою и всем помышлением возлюбив Господа и Ему всею своей жизнью послужив, получил преподобный отец наш Иларион упокоение в горной обители Божией и великую благодать молиться о спасении душ наших. Молитвами святого преподобного оптинского старца Илариона, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.